Номер пробили быстро. Вычислили хозяйку, узнали прописку и постоянное место жительства. Она в самом деле оказалась древней. 100 лет в обед. И как она только справилась с Ариной в одиночку? Куда увезла? И куда делся тот, кто напал на Сёму? Куда делся? Откуда взялся? Зачем приходил? Сплошные вопросы. Сложный попался ему заказ. Сложный и срочный. А начинать нужно с дома этой Анны Георгиевны. Старухи-похитительницы. Ведьмы, как сказал про нее Сёма. Может, и правда ведьма? Домик маленький, как игрушечный. Фруктовые деревья, терраса, увитая виноградом. И машина, та самая, которую Сёма засек. Дверца со стороны водительского сиденья открыта, багажник тоже. В нем лопата со следами земли. Что она творила, ведьма старая? Кого закапывала? И дом нараспашку. Приходи, вор, бери, что хочешь. Не к добру. Дом стоял пустой. Тихие шаги Волкова отдавались в нем приглушенным эхом. Опять мимо. И лопата в багажнике. А на дворе уже ночь. Куда она делась, старая корга? Что сделала с Ариной? В доме пусто, машина на месте. Значит, далеко уйти не могла. Искать нужно где-то поблизости. Прочесывать территорию. Сколько на это уйдет времени? Черная тень? Чернее ночи, стремительная. Видимая лишь боковым зрением и почти невидимая в упор. Метнулась под ноги, распласталась на полу террасы, сделавшись совсем незаметной. Блэк? Волков присел на корточки. На призрачного Арининого пса смотреть старался искоса, чтобы видеть хоть что-нибудь. И видел. Вот что удивительно. Блэк, это же ты? Протянутую ладонь закололи тысячи мелких иголочек. Волков едва не отдернул руку, но в последний момент удержался, прикрыл глаза, привыкая к ощущениям. На сетчатке вспыхнул и медленно истаял собачий силуэт. Вот как это работает. Блэк, где Арина? Волков открыл глаза, уставился в пустоту перед собой. Ты знаешь, покажешь мне, правда? Пустота изменилась, пришла в движение. Он снова зажмурился. Призрачный пес вскочил на лапы. Он покажет. Он ведь затем сюда и пришел, чтобы отвести Волкова к Арине. Умный пес. Только медленно. Прошу. Волков тоже встал. Я плохо тебя вижу. Блэк его понял. Гигантским прыжком отскочил в сторону, из темноты под мутный лунный свет, и стал чуть более заметным. Серебряные искорки в невидимой собачьей шерсти, текучий, как вода, силуэт. «Вот так, оставайся на свету», — попросил Волков, и тоже в один прыжок соскочил с террасы на дорожку, скомандовав. «Пошли». Они побежали по узкой грунтовой дороге между едва различимым в темноте лесом и шелестящей стеной рогоза. Когда луна пряталась за тучи, Блэк совсем исчезал, но Волков не притормаживал, несся вперед, как взявшая след гончая, краем глаза успевая замечать движение рядом с собой, постоянно чувствуя присутствие пса. Дорога свернула к реке, к стоящей на самом берегу маленькой избушке. Из окошка и настежь распахнутой двери сочился неровный оранжевый свет, сталкивался с наползающим от воды туманом, проигрывал битву и стаивал. Волков замер, уперся руками в колени, восстанавливая дыхание, вынул из кобуры пистолет. Блэка он больше не видел и не чувствовал. Да и зачем теперь? Призрачный пес выполнил свое дело, привел его к Арине. А дальше он уже как-нибудь сам, своими силами. Туман был на руку, укрывая, глуша шаги. Волков прокрался к избушке, заглянул в окно. Арина сидела на полу, связанная, но живая. На первый взгляд даже невредимая. Успел. А вот и старая корга, та самая, о которой рассказывал Сёма, тоже связанная. Что-то не так. В этом деле постоянно что-то не так. Кто друг? Кто враг? Хрен разберешь. Уверен он только в себе и в Арине. А значит, остальные пусть пока побудут во врагах. И старая корга, которая связана, и вторая помоложе. Но какая-то странная, изможденная, дерганная, с кинжалом в руке. У кого оружие, тот враг номер один. Здесь и разбираться нечего. А вон и четвертая. Не мудрено, что сразу он ее даже не заметил. Призрака еще попробуй разгляди. Наверное, та самая Марго, гадалка и потомственная ведьма. Приткнулась между Ариной и коргой едва уловимой тенью. Все девочки в сборе. О троих он знает хотя бы понаслышке, а с четвертой еще предстоит познакомиться. Волкову вдруг стало так легко и радостно, словно он надышался веселящего газа. Страх, тисками сжимавший горло, отступил. И сырой речной воздух показался упоительно вкусным, как будто до этого он вообще не дышал. С женщиной, пусть даже и вооруженной, он справится. Главное, успел. А женщина, та, что с кинжалом, уже собиралась пустить его в ход, примеривалась к Арининой шее, принюхиваясь, по-зверинному склонив голову. Все, медлить нельзя. Я говорила, будет много крови. Рука, сжимающая кинжал, нетерпеливо дрогнула. Не в этот раз, мадам. Волков прицелился. С женщиной, какой бы ведьмой она ни была, нужно обращаться вежливо. и руки вверх поднимите. Быстро. Волков? Радость в голосе и безмерное удивление. А еще, кажется, страх. Арина за него боится? Да что с ним будет? Тебя нельзя оставлять одну. Хотел обернуться, посмотреть хоть одним глазком, но передумал. Потом, когда все закончится. «Мадам, прошу вас, отдайте мне оружие». «Еще один незваный гость?» Тетка с кинжалом обернулась. То ли свет от свечи упал как-то по-особенному, то ли Волкову просто почудилось. Но лицо ее из старого и измождённого вдруг сделалось молодым и очень привлекательным. Есть такие лица, на которые хочется смотреть, не отрываясь. «Какой грозный! Вы со всеми женщинами так?» «Строго». Игривая улыбка, робкий шаг в его сторону. «Не со всеми, а только с ведьмами. Ведь это же ведьмовские штучки». «Волков, уходи!» В голосе Арины страх. «Чего она боится?» «Стреляй, глупый мальчик, стреляй, пока не поздно!» А это кричит корга, сипло, как ворона каркает. «Уже поздно». Рука с кинжалом прочертила в воздухе линию, томно и изящно. Смотрел бы и смотрел. А во второй руке появилась штучка. Как же это называется? Подвеска? Кулон? А знаете, так даже интереснее. «Волков, уходи!» «Стреляй, мальчик!» «Камея! Вот что это такое!» Раскачивается на длинной цепочке, как маятник. Тик-так. Красиво. Глаз не отвести. И голос красивый. Журчит ручейком, ласкает слух. «Признавайтесь, девочки, чей рыцарь? Анук для такого красавчика старовато». Анук — это корга, он помнит. Вот только воспоминания не имеют никакого значения. «Значит, у нашей маленькой ведьмочки есть сердечный друг». «А маленькая ведьмочка — это кто?» «Прискакал на белом коне спасать возлюбленную». «Не трогайте его! Просто отпустите! Разбирайтесь со мной!» Хоть бы его Волкова спросила, хочет ли он уходить. А он не хочет. Часики тик-так, голос ручеёк. Куда от такого волшебства уйти? За это и жизни не жалко. «Очнись, мальчик! Очнись!» Ворона каркает, отвлекает. Так и хочется запустить в нее чем-нибудь. «Вы желаете меня обезоружить?» Зеленые глаза, как колодцы. Упадешь, не выплывешь. Так он и не хочет выплывать. «Желаю вас...» Горло пересохло, а в голове туман. «Обезоружить». Смех перезвоном, холодная ладонь на горячей щеке. «Хороший мальчик. Послушный. Они все меня слушаются от мала до велика. Еще ни один не посмел ослушаться. Вот тут они у меня». Ладонь сжимается в кулачок. «Отпустите. Может, и отпущу. Интересный экземпляр. Породистый. Чувствуется в нем мощь. Я люблю таких. Горячих. Вот только пусть он сначала кое-что для меня сделает». «Что угодно. Он же ради этого и пришел, чтобы защитить, исполнить любое желание». «Это тебе, мой рыцарь. Подарок». В ладонь ложится кинжал. Красивый, старинный. Волков разбирается в таких вещах. Умеет ценить не только женскую красоту. «Спасибо». «Это тебе спасибо. А пистолет отдай. От греха подальше». «Зачем ему пистолет? Когда есть кинжал? Когда она просит?» «Ты знаешь, что нужно сделать». Глаза колодца близко-близко. Теперь он знает. До краев наполняется ненавистью к той, другой, съежившейся у стены, высокие скулы, острый носик, глаза как плошки, и над ней их ни страх, нет, жалость. Кого ей жаль? Маленькой ведьме, посмевшей стать у него на пути? «Волков, это же я». «Да, ты». Синяя жилка бьется быстро-быстро. Захочешь, не промахнешься. Но спешить нельзя. Крови должно быть много, умирание должно быть долгим. Так она хочет. Долго не получится, Волков точно знает. Крови много, но смерть почти мгновенная. Как же быть? Остриё кинжала скользит по белой коже, оставляя кровавую дорожку. «Волков». Шепот шелест отвлекает и раздражает. «Андрей, не поддавайся. Не слушай ее. Почему-то убить никак не получается. Глаза плошки. Что в них такого? Закрой глаза. Нет. Тебе не будет больно. Будет много крови, но боли не будет». Ярость куда-то делась, вылилась из души, как вино из прохудившегося бурдюка. Остался только долг, как на войне. Но на войне он не убивал женщин. Женщин нельзя даже бить. Не по-мужски. «Давай же!» Окрик, как удар хлыстом. И спине больно, как от хлыста. «Убей!» «Андрей, не слушай ее. Делай, что велю». «Мальчик, сопротивляйся». «Мальчиков на войну не берут. Женщин бить нельзя». Лицо какое знакомое. Родинка на левой щеке. Все родинки он знает наперечет. И эту тоже. Рычание. Яростное, отчаянное. И руке с кинжалом не больно, но как-то... странно. Это призрачный пес впился призрачными зубами. Защищает. Кого? Арину? Арина. Волков. Борись, мальчик. Убей! Не подчиниться приказу нельзя. Тик-так. Убить хочется, аж челюсть сводит. Или она, или ты. Выбирай. Или она, или он. Волков смерти не боится. И раньше не боялся. Даже когда еще пацаном попал на войну, он за нее боится. Убей! Волков! Мальчик, не слушай! Черное лезвие острое. Милосердное. Больно не будет. И крови много тоже. Главное не промахнуться. Тик-так. Волков, нет! Мальчик! Глупец! И в самом деле, совсем не больно. Наоборот, наваждение отпускает, а черная рукоять размеренно подрагивает в груди в такт ударом сердца. Тик-так.